Нашествие невидимой армии. Мыши подключились к работе государственной важности, и подземный ход стал расти не по дням, а по часам. Вслед за полчищами мышей по мягкой взрыхленной земле, специально оставленной для приглушения шагов, шли бригады Листара и Ружеро, прокладывая трубы, которые несли дуболомы. Острозубое воинство разбилось на полки и батальоны, и у каждого подразделения был свой участок работы. Они вгрызались в землю, проделывая тысячи норок, которые, сливаясь, образовывали большую нору. Другие выносили землю аккуратно и понемногу, чтобы никто не заметил, ссыпали ее в лесу у корней деревьев. Остальные пробрались в замок-убежище. Энни мирно спала в синем домике, у двери которого снова стоял часовой. А тем временем в Рановире сновали серые полчища. Мыши с удивительной ловкостью протискивались сквозь незаметные дыры и щели, словно вода просачивались через плохо притворенные двери комнат и дверцы шкафов. И вот утром в мастерских минвитов у электрических проводов оказалась полностью обгрызанная изоляция. Колбы, мензурки, пробирки с различными веществами валялись разбитыми на полу. Баки с пробами топлива были продырявлены, из них вытекло горючее. От гербариев, собранных из растений волшебной страны, осталась одна труха. У комбинезонов, висевших на вешалках, уцелели только воротники, остальное клочьями лежало на полу. Бану еще спал, когда к нему вошел Ильсор. Переступив порог личных покоев генерала, он так удивился, что начал протирать глаза. «Мой генерал, господин Баану!» — тихо позвал Ильсор. Баану вздрогнул, и сон мигом слетел с него. Картина ужасного погрома предстала перед ним. От шкуры тигра, лежавшей у постели, остался один пух. Ночной халат генерала был изорван на полосы. Великолепные сапоги больше походили на сандалии, какие носили древние греки. Остальное было съедено. Ильсор хотел подать Баану его мундир, но в шкафу была груда лоскутьев. Баану в ночной рубашке, не дожидаясь, когда ему принесут запасную одежду с Диавоны, поспешил в свой кабинет. Сердце его замирало от предчувствия непоправимой беды. Накануне он так устал от описания схватки с полчищем невидимок, что, поставив точку, не убрал рукопись, как обычно, в портфель и не спрятал под подушку. Этот бой с невидимками снился ему всю ночь. Неужели он оказался пророческим? Взглянув на стол и увидев там лишь горсти бумажной пыли, Баану со стоном обхватил голову руками и опустился в кресло. В это время прибыл с докладом Монсо. «Мой генерал», — начал он, — «в Рановире разбито, разорвано все, что можно разбить и разорвать. Наверное, это земляне побывали». Монсо не успел договорить, на пороге показался врач Лонгор. «Мой генерал», — сказал он, — «бинты исчезли, термометры перебиты, все порошки рассыпаны и перемешаны, земляне». «Какие земляне? Что вы мне голову морочите землянами?» — кричал на них генерал. Он больше не мог сдержаться. «Завоевание Белеворы! Моя книга! Труд всей моей жизни погиб!» Запричитал он к недоумению стоявших минвитов. Самым любопытным во всей неразберихе оказалось то, что личное имущество арзаков не пострадало. Баану потребовал к себе пленников. К нему в кабинет привели Энни, Эльвину и Ментахо. Но затворники Синего дома не ведали ничего. Да и как они могли знать, если окна домика закрывали стальные решетки, дверь снаружи была заперта, а часовой минвит ни на шаг не отходил от крыльца.